Лапки-тяпки. Оська был сражен моим позором. Оська решил сам помериться силами с непобедимым комиссаром. «А в лапки-тяпки вы умеете играть?» — спросил Оська. «Это как-то в лапки-тяпки?» — удивился комиссар. «А вот так», — проговорил Оська, снова устраиваясь на колени Чубарькову. «Вот вы положите сюда вашу руку, а я буду вас ударять. А вы должны руку убрать, чтобы я не попал. Как не попаду, тогда вы будете бить. У нас в классе все так играют». «А ну давай», — охотно заинтересовался комиссар и положил на ломбердный столик свою широкую пятерню. Руку грузчика. Оська прицелился. Он замахнулся левой рукой, но коварно ударил правой. Тяп! Комиссар не успел отдернуть руку. «Смотри», — ты удивился комиссар. «Подловил, подловил. А ну-ка еще. Понял я вас. На, бей». Оська проделал тот же маневр, но ладонь его громко шлепнулась о стол. Комиссар на этот раз ловко убрал руку в последний миг. «Тот», — сказал Чубарьков, чрезвычайно довольный, — «ну, а теперь клади свою пятишку». Папа подает надежды. Через некоторое время в комнату постучались, вошел папа. Мы поспешно стянули со столика и спрятали за спины свои вспухшие красные, как у гусей, лапы, сильно почесывающиеся после увесистых шлепков комиссара. Но папа, должно быть, слышал из-за двери, что у нас происходит. «Лёля, Ося», — сказал папа, — «что у вас там с руками?» «Ой, папа», — закричал Оська, — «иди к нам! Мы в лапки-тяпки играем с комиссаром. Знаешь, как он здорово играет? Даже лучше, чем у нас Витька Пономаренко в классе». «А он у вас малый хитрец», — похвалил Оську несколько смущенный комиссар. «С ним надо ухо востро. Только жулит, не по правилам бьет, на лету подсекает». «Нет, я не жулю, ни капельки не жулю», — кричал Оська. «Вы сами хитрый». «Что за дикость?» — возмутился папа. «Вы только посмотрите, какие у вас кисти рук. Это не гигиенично». «Товарищ комиссар, вы меня извините, но мои детки привыкли к более культурным развлечениям. Ну что это за времяпрепровождение? Хлопать друг друга по рукам». «Закаляются?» — пробовал выручить нас Чубарьков. «Знаешь, как это полезно?» — поддержал я. «Тут надо расчет иметь и глаз точный». «Чепуха!» — сердился папа. «Подумаешь, искусство! Что тут мудреного? Бей все!» Комиссар хитро посмотрел на папу. «Это как сказать, товарищ доктор. Это только глядеть просто, а тут соображать требуется. Вот вы и попробуйте». «Нет уж, увольте», — заявил папа. «А вы попробуйте», — настаивал комиссар. «Попробуй, пап», — присоединился я. «Боится, боится», — закричал Оська. «Папа трусит». Папа пожал плечами. «Бояться тут нечего, решительно нечего. Хитрости тут тоже большой нету. Но уж если вам так хочется, пожалуйста». «Точка», — проговорил комиссар и деловито положил свою тяжелую ладонь на стол. «Ваш кон, ваш почин, товарищ доктор». Папа высоко поднял свою белую, как всегда, тщательно отмытую докторскую ладонь. Он еще раз презрительно пожал плечами и шлеп по пустому пространству стола, где только что была рука комиссара, исчезнувшая в миг удара. Мы были в восторге. «Ну как, товарищ доктор?» — спросил комиссар. «Хитрости никакой?» «Одну минуточку», — сказал уязвленный папа, — «и это не считается. Одну минуту. Разрешите?» «Так, так, кажется, я начинаю соображать. Ага, значит, вы кладете таким образом, а я, следовательно, бью отсюда. Превосходно. Ну, теперь спрошу вас». Комиссар, внимательно следя за папой, положил на стол руку, готовую каждое мгновение отпрянуть в сторону. Папа сделал несколько ложных взмахов, а комиссар всякий раз слегка отсовывал свою руку. Вдруг папа неожиданно с силой звучно припечатал ладонью руку комиссара. «Э-э», — сказал комиссар, потирая слегка вздувшуюся руку. «Тяпка-то у вас, товарищ доктор, дай бог, хирургическая. А из вас толк будет». «Ну, больше не подловите. Ша, хватит. Давайте, давайте, кладите. Я еще имею право удара», — горячился папа. «Минуточку», — папа снял пиджак и подсел к столу. «Поглядим, поглядим еще, кто кого научит хитрости. Тяп!» Заглянувшие через несколько минут в комнату тетки остолбенели в дверях при виде страшной картины. За столиком сидел комиссар распояской и папа без пиджака. Оба нещадно хлопали друг друга по рукам, промахивались, гулко били по столу ладонями. «Тяп!» — говорил комиссар. «Ляп!» — басил папа. Мы с Оськой скакали от восторга, подзадаривая и без того увлекшихся игроков. Столик трещал и качался от ударов. Трещали и шатались священные устои, вбитые тетками. Знакомства, дезертиры, сквозняки. В другую комнату вселился изящный военный в шнурованных желтых ботинках до колен. Он внес чемодан, оглядел комнату, сел, почистил ногти, забарабанил ими по столу и сказал «Текс!» Сразу видно интеллигентного человека. Решили подглядывавшие тетки и вошли приветствовать жильца. Квартирант вскочил. Он по очереди поцеловал руки всем трем и всех трех отделил своими визитными карточками с золотым обрезом. На карточках стояло «Эдмонд Флегонтович Лабазри де Базан», а внизу помельче «Марксист». Несмотря на столь звучное имя, Эдмонд Флегонтович Лабазри де Базан оказался личностью отнюдь не швамбранской. Он существовал на самом деле и был хорошо известен Покровску. Лабазри де Базан появился вскоре после революции. Он тогда редактировал Покровскую газету «Волжский буревестник» и прославился тем, что на первой странице рождественского номера огромными буквами поздравил всех уважаемых читателей с 1917 днем рождения, социалиста и Христа. Через день газету поздравили с новым редактором. Теперь Лабазри де Базан работал в Тратрчоке. Он имел чин адъютанта для особых поручений. Но так как главным его занятием было устройство всяких лекций, концертов и вечеров, то его прозвали адъютант для особых развлечений. Красноармейцы звали его Лабаз де Базар. В третьей по коридору комнате расположилась комиссия по борьбе с дезертирством. Целый день туда паломничали раскаявшиеся дезертиры. Они несли в комиссию свои повинные головы, но, заплутавшись в квартире, склоняли их на наши столы и подоконники. Они бродили по комнатам и митинговали на кухне. Утром они без стука влезали в зал, где разделенные шкафами спали мы и тетки. Тетки взывали к их совести, но дезертиры уверяли, что они люди свои, не обидят, и ложились вздремнуть у порога. Когда к маме приходила ученица, дезертиры окружали пианино и восхищенно следили за бегающими в гаммах пальцами. «Ишь ты!» — удивлялись дезертиры. «Махонька, а как шибко!» Посторонние люди входили и выходили через все двери, и все они казались знакомыми и подходящими для знакомства. Мама привыкла к сквознякам. Сквозняк втягивал в окна красные флаги. Дом стал сквозным. Коридор квартиры стал как бы рукавом улицы. Калитки почему-то игнорировались. Чтобы пройти с улицы во двор, люди шагали прямо через квартиру. Над головой беспрерывно во втором этаже стучали ремингтоны. Там был военный отдел. Однажды ночью машинки застучали слишком часто и громко. Утром нам объяснили, что это пробовали новый пулемет. Во дворе у коновязи гремели ведрами. На крыльце сидели арестованные дезертиры, злостные. Мерно расхаживали часовые. И за ними, стараясь ступать в ногу, прыгал серьезный Оська с игрушечной винтовкой. Он ходил по двору и заглядывал в окна Лабаз де Базара. Там, оставшиеся запертыми в столе, лежали наши манускрипты. Оська нес караул при швамбрании. Маркиз и солдафон. Комиссар читал на ночь третий том энциклопедического словаря. Первые два он уже прочел. Он читал словарь подряд. Тетки тихонько презирали его и не рекомендовали мне якшаться с солдафоном, но мы с Оськой не отлучались от него. Мы ходили вместе с ним в конюшни чистить военных лошадей и вместе мечтали о походах. У Лабаз де Базара в комнате разило духами. Запонки, флаконы, ящики, рюмки, мундштуки, коробочки, ногтечистки заполняли подоконники. На стене висел портрет киноактрисы Веры Холодной. Лабаз был вежлив, он всегда уступал в тесном коридоре путь и часто щелкал желтыми каблуками. И питерская тетя говорила, что скорее маркиз, чем марксист. Каждый вечер к маркизу приходили гости. Военные дамы и штатские мужчины, прежние отцы города и сестры милосердия. Тогда в комнате Лабаз до Базара было очень шумно. До глубокой ночи стонала гитара. Лабаз до Базар наждачным голосом пел о том, как король французский на паркете играет в шахматы с шутом. Тетя Нессе просыпалась и вздыхала. «Он очень милый и благовоспитанный человек», — говорила тетка, «и он, конечно, не виноват, что у него нет ни слуха, ни голоса. Но зачем он поет, не понимаю». Однажды Лабазри де Базан подпоил комиссара. Чубарьков долго отказывался, но маркиз уговорил. «Пей», — говорил он, — «пей, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей». «Без сапог, болтая штрипками галифе, явился к нам комиссар. «Доктор», — сказал он, — «словаря третий том я кончаю. А все галах, бурлацкая моя жизнь и точка». Тут комиссар упал. Ему хотели помочь подняться, но он вскочил и выбежал из комнаты во двор. Через 5 минут комиссар вошел с улицы. Он был туго подпоясан, наглухо застегнут и официален. Шпоры звенели коротко и твердо. Лицо его сводила мучительная сосредоточенность. «Тут кто-то из военного отдела безобразничал», — сказал комиссар отрывисто. «Пьяный валялся. Нашу красную власть позорил. Где он тут?» «Сейчас же под арест и точка». Комиссар обыскал комнату, папа быстро загородил зеркало, и комиссар не нашел себя. Уходя, он остановился в дверях и поводил перед носом жестким пальцем. «Чтоб больше у меня этого не повторялось», — сказал комиссар, распекая кого-то воображаемого. «Точка! Ша!»